Глава 12. В кабинете Максана легкий полумрак. Темные тяжелые шторы отсекают солнечные лучи, а массивная мебель придает еще большей мрачности. Оглядываюсь в поисках стула для посетителей. Не нахожу. Ну да, здесь явно не в правилах усаживать подчиненных. Постоят, не развалятся. Максан смотрит на меня тяжело и пронизывающе. И очень этот взгляд сейчас похож на тот, которым его отец меня награждал. Чуть меньше интенсивность. Ну так Максан еще и не старейшина. Не сомневаюсь, что если доживет до возраста Орихана, то давить взглядом еще и потяжелее будет. Выпрямляюсь, чуть вздергивая подбородок. Это рефлекс. Ничего с собой поделать не могу. В моем мире нельзя было показывать слабость. Мужики, те еще хищники, прогибающихся баб просто на колени ставят. И фигурально в том числе. Здесь я тоже рискую. Но почему-то кажется, что мою попытку отстоять собственное достоинство оценят. И зла не затаят. Как-то тут все более прямо, что ли. Или это у волков так, а у других зверюшек все иначе? Максан медлит. Взгляд его скользит по моей фигуре, задерживается почему-то на груди, хотя там вообще ничего выдающегося, и пуговки застегнуты должны быть. Ловлю себя буквально за пальцы в самый последний момент, чтобы не провести по пуговкам, проверяя комплектность. Нет уж, может, того и добивается? Максан, между тем, чуть дрогнув ноздрями, хмыкает и садится в кресло. Я остаюсь стоять перед ним. Все такая же выпрямленная, словно на витрине перед покупателем. Хмурюсь. Очень это сравнение не нравится. «Как тебе работа?» – спрашивает Максан, и я отвечаю нейтрально. «Спасибо. Пока разбираюсь». «И, похоже, делаешь успехи, да? Что ты там говорила про инструкцию?» «Так, соберись, Андрина. Это тот, кто принимает решение. Ты до него добралась, минуя секретаря. Это уже успех, да? Не ты ли когда-то учила успешно преодолевать секретарскую преграду своих менеджеров-активников? Вот теперь пользуйся полученным преимуществом. Делаю маленькую паузу на вдох и разгон, и в паре предложений объясняю Максану суть должностной инструкции. Невольно про себя удивляюсь, что у них такого нет. Странно же. Производство есть. Торговля есть, отчетность есть. Почему нет тех самых элементарных кадровых документов? Интересно, а в моем мире когда появилось именно кадровое дело производства в том виде, в котором оно сейчас есть? И почему я этого никогда не изучала? А профсоюзы у них тут есть? Кто-нибудь защищает права сотрудников? Откуда ты все это знаешь? Где видела? В своей прошлой жизни. Наконец, нахожу я приемлемое определение. Вот как? Интересно, хмыкает Максан. Расскажи. Я переминаюсь с ноги на ногу, вроде бы незаметно, но выразительно. И Максан правильно читает мою бессловесную коммуникацию. Кивает на диванчик, до того совершенно незаметный на фоне темных стен кабинета. Садись. И коротко приказывает, даже не повышая голос. «Инрина, крон на двоих». «Ого!» Сажусь, стараясь сделать это как можно элегантнее. И спину выпрямить. Да, не знаю, зачем мне это, ведь явно никакого желания привлечь этого хищного самца у меня нет. Упаси Господь от таких радостей. Просто они тут все такие породистые. Ходят, садятся, эти изящные движения, вышкаленные выражения лиц у женщин, осанка, длинные аристократичные пальцы. Неприятно себя дворняжкой рядом с породистыми гончими ощущать. Чисто по-женски неприятно. Хотя сейчас, глядя на надменно поджатые губы Инрины, расставляющие чашки с кроном на специальном столике рядом с диваном, я испытываю легкую степень самодовольства. А вот нечего было так меня встречать и так разговаривать. В конце концов, я ничего плохого никому не сделала и не заслужила к себе предвзятого отношения. Конечно, я пока мало ориентируюсь в этом мире, может, каких-то глубинных его механизмов не понимаю, но все равно считаю, что я равна им. А про происхождение, родословную, пусть со своих волчиц спрашивают. Это не ко мне. И ставить себя на ступень ниже, только потому что я не умею в волка превращаться, не позволю. Максан садится напротив в удобное низкое кресло, отпивает крон, щурит на меня золотисто мерцающие в полумраке волчьи глаза. «Расскажи подробнее о своей прошлой жизни, Сандрина», — предлагает он спокойно и даже дружелюбно. И я говорю. «Скрывать мне особо нечего. Любое несоответствие можно прикрыть провалами в памяти. Так что, естественно, все равно стараюсь не рассыпаться в подробностях, а больше останавливаться именно на рабочем опыте. Для человека, проведшего сотни собеседований, умение грамотно выделять свои достоинства и скрывать недостатки – одно из основополагающих. Конечно, волк может почуять ложь, но в том-то и дело, что я не лгу. Нельзя лгать на собеседовании. Это вам любой грамотный HR скажет. Надо говорить правду. Только правду. И искренне верить в тот бред, что несешь. А учитывая, что у них тут явно с активным слушанием и умением распознавать внутренние мотивы человека не особенно хорошо, то у меня буквально карт-бланш. За время нахождения в этом мире я успела понять, что здесь привыкли больше полагаться на животное, то есть запахи, мимику, усиление во время разговора и общения каких-либо физиологических критериев. Мышечное напряжение, микроповороты тела, сменившийся аромат кожи, частота дыхания, сузившиеся или расширившиеся зрачки. Короче говоря, все те признаки, по которым звери узнают о состоянии и настроении своих соплеменников. Это те вещи, которые невозможно скрыть. Им невозможно. А мне запросто. Я даже детектор лжи умею проходить. Ничего сложного на самом деле. Главное – понять принцип его работы. Не знать реакцию своего тела. Не кстати вспоминаю, как отговаривала своего прежнего босса от этой дурной затеи. Проверять каждого нового сотрудника на детекторе. Ему тогда из столицы какие-то ушлые черти в уши насвистели, что это новейшая методика и так далее. Он и повелся. Мне стольких нервов стоило это его краткое очарование московскими мошенниками. Ужас просто. «И что? Ты писала такие инструкции?» – уточняет Максан. «Почему я про такое не слышал?» «Мой муж. Он не желал делиться своими достижениями, насколько я помню. Его магазин, он был не особенно большой, всего около 30 сотрудников. Но я там навела порядок и сделала градацию, то есть ранжирование сотрудников». У каждого ранга была своя инструкция, и на основе ее вознаграждение. Каждого нового сотрудника мы принимали, сверяясь с пунктами описания должности. Они у вас есть? Нет, признается Максан. Но это хорошая идея. Странно, что я не слышал ничего о твоем муже. Как его звали? Чем торговал его магазин? Его звали Антоний. Больше я ничего не помню. После его гибели я словно умерла сама. Я решаю, что тут уместно всхлипнуть, потому что ничего так не отвращает мужчину от выяснения ситуации и не пугает, как слезы женщины. Максан оказывается таким же нестойким, как и обычные мужчины из моего мира. Увидев мое искреннее горе, оно очень искреннее, я стараюсь изо всех сил. Он чуть теряется, а затем заботливо подталкивает мне чашку с кроном. «Спасибо». Я деликатно промакиваю уголки глаз, отпиваю чуть-чуть крона, местного аналога кофе. Мне очень тяжело об этом говорить. И каждый раз, когда я пытаюсь вспомнить, голова начинает болеть. Мархан пытался выяснить, но... «Хорошо», — кивает Максан, — «не будем пока. Но мне интересен этот опыт. Учитывая, что у нас здесь много конкурентов...» «О, удалось решить вопрос с аукционом?» Я вспоминаю вчерашний разговор в кабинете Орихана. «Да», — кивает Максан. «Перенесли на следующую неделю». «Надеюсь, за это время удастся решить все вопросы». Деликатно вворачиваю я, и Максан кивает, а затем возвращается к интересующей его теме. «А ты можешь здесь, на моем предприятии, написать эти инструкции?» «О, Сандрина, не облажайся! Только не облажайся! Я могу попробовать!» Скромно киваю я, «но мне необходимо больше информации». «Хорошо», — кивает Максан. «Что тебе надо знать?» «Структуру предприятия, количество отделов, сотрудников. Далее необходимо будет структуру каждого отдела изучить. Опять же, должностные обязанности каждого сотрудника зафиксировать. И фотографии рабочего дня, и...» Я умолкаю, потому что по взгляду Максана, одуревшему слегка, понимаю, что увлеклась. Чуть-чуть. Мне бы сотрудника, знакомого со всеми сферами, то есть со всеми особенностями работы, бормочу я растерянно, понимая, что сейчас меня будут пытать, выясняя, откуда такой засланный казачок. Максан моргает, приходя в себя. «Напомни, из какого ты города?» «Не могу сказать. Я не помню». «Вот как?» Он хмурится, изучает меня снова, придирчиво щурясь. «Ох, Сандрина, держись!» Пожимаю плечами, аккуратно отпиваю еще крона. Изо всех сил держу лицо. «Ничего, прорвемся. И не такое бывало. Вот я как-то стресс-интервью для соискателей на должность начальника склада проводила. Вот там да». «Думаю, что в этом вопросе только я смогу тебе помочь, Сандрина», — наконец говорит Максан, прекращая сверлить меня жестким взглядом. «Кроме меня никто полностью не знает мое предприятие. Даже отец». «О! Тебе нужно будет сопровождать меня в рабочих разъездах и встречах». «Допила?» «Да». «Тогда приступим сейчас же».